Да. Валюша, привет. Угу. Проснулась, дорогая? Да. А во сколько ты просыпаешься там? Когда как? А сегодня во сколько? В 10. Ой, что так долго спишь-то? Батьки обычно рано встают. Или ты уже старенькая, тебе надо побольше спать, да? Да. Да? Какие сны снились? Какие сны снились? Не помню. Про квартиру что-нибудь снилось, нет? Нет. Нет, да? А мы тебе когда-нибудь снились? Она вам. А? Она только вам снится. Ну а что, у тебя хорошая квартира, чем плохая-то? Да, обыкновенная, 13 метров. Да. Валюша, а ты какую музыку любишь слушать? Расскажи, пожалуйста. Чего? Какую музыку любишь слушать? Музыку никакую не люблю. А это, Александра Малинина, ты говорила, любишь? Малинина люблю? Да? Что? Это не музыка, а певец. Нет, ну как, он поет-то музыку же, правильно? Песни, песни поет. Музыка есть музыка, а песни есть песни. Да? А Чайковского любишь, Петра Ильича Чайковского? Нет. Нет, да, ты не интеллигентная такая. Ты любишь что попроще, да? Да, да, да. Слушай, ну что, хуй картавый, тебе звонит все, да? Звонит. Говорит, вай-привет, вот так, вай-привет, да? Угу. А ты ему что говоришь? На три буквы. На три буквы? Так он же маленький еще. Он, это наш внучок приехал в гости. Балует. Да. Балуется. Ему 10 лет еще, он балуется еще. Mm. Я говорю, позвони бабке, тебе делать нечего. Бабке позвони на третий. Он звонит. Uh-huh. Да. Тебе нравится общаться с людьми? Валюшка. Вы там между собой общаетесь, без меня. Письмо получил из райисполкома? Нет. А тебе должны прислать, чтобы освободить квартиру до 1 октября. Да? Да. А кто-то есть, чтобы освобождать квартиру? А потому что будет есть. Капремонт в твоей квартире будет. А? Капремонт в твоей квартире будет. Потолки копченые, рамы гнилые, полы гнилые. Капремонт. А где ты деньги возьмешь на капремонт? Так райисполком заплатят. Нахуя ты ему нужен? Твою квартиру будем ремонтировать. Уже воняет от твоей квартиры. Свою ремонтирую. Воняет. Чужую не лезь, ебёна мать. Воняет от твоей квартиры. Своей жизнью живи, а не чужой, ёб твою мать. Скоро к тебе все придем, 24 числа.